Всем привет! Давайте сегодня поговорим о том вообще, как все устроено и что примерно нужно делать, в каком направлении двигаться. Итак, мы есть обособленное сознание, то есть есть общее сознание, оно одно для всех, оно неделимо абсолютно и вечно, оно безвременно. Оно является счастьем, оно является покоем, настоящими, безусловными, потому что они ни от чего не зависят. То есть если вы находитесь в истинном «я» или в сознании, или пребываете собой, истинным собой, тогда, собственно, вы обладаете вот этими качествами, если можно так сказать, покоем, счастьем и любовью в том числе. Потому что любовь – это, по сути, притяжение или неделимость вещей. То есть, так как вы являетесь всем в качестве сознания, то вы любите все, потому что все есть вы, по сути. Это такая теоретическая база, но на самом деле она подтверждена практикой, потому что эту теоретическую базу строили на основе, собственно, практического опыта древние ребята, которые занимались, собственно, медитациями и прочим, которые пришли к этому, великие просветленные люди. Итак, мы являемся обособленным сознанием в виде человека. Другими словами, мысль накладывается на сознание, на общее сознание, и мысль, она говорит нам о том, что есть ум. Ум — это, по сути, и есть мысль, потому что вообще в уме может возникать только одна мысль. И вот первоначальная мысль, она есть та, которая говорит нам о том, что ум есть. И ум уже начинает нам говорить, что мы есть внутренний наблюдатель, что мы есть... Дальше уже ум или мышление и человек. Ну, потом уже личность и прочие атрибуты человеческие. Таким образом, мы попадаем как бы в ловушку ума и становимся... Ну, попадаем в вот этот дуальный мир, где есть хорошее и есть плохое. И он развивается, на самом деле, волнами. И получается так, что в общем, в цивилизации есть... либо хорошие времена, либо плохие времена, и также в жизни человека. То есть есть циклы, есть плохие, есть хорошие, ну и так далее. Мы сейчас не будем рассматривать вопрос кармы, то есть карму прошлой жизни, там, карму этой жизни, которая влияет на нашу жизнь. Это можно, кстати, сделать через астрологию, например, или human design. Можно уточнить свой жизненный путь, то есть предназначение как раз там поискать. Это такой практический инструмент, который показывает, собственно, в каком направлении можно двигаться, если вы потерялись и вы не можете найти правильное развитие, так скажем. Ну, я имею в виду деятельность повседневной жизни. Итак, мы попадаем в эту ловушку, и дело в том, что мы эмоциональные существа в качестве тела ума, и вот эти эмоции, они следуют за мыслями, то есть мысли о чем-то, сравнения и прочее, они вызывают в нас эмоции, положительные или отрицательные. Положительные – это хорошо для нас, как для человека, но отрицательные, естественно, это плохо, и мы не хотим жить как бы в отрицательных мыслях. Но нам приходится, потому что происходят вещи, которые нас не устраивают, а таких вещей множество, потому что, в принципе, ум сам по себе является движением, движением от плохого и движением к хорошему. То есть мы постоянно бежим, и это, по сути, ум — это либо мысль, либо процесс. То есть он — это разность потенциалов, когда ты пытаешься от чего-то бежать и к чему-то прийти. И таким образом всегда есть какое-то неудовлетворение. Каких бы целей вы ни достигали в этой жизни, мы ставим себе цели, мечты, ну и там, и так далее. Мы их достигаем, у нас... Поиск вот этого счастья прекращается на некоторое время, и мы думаем, что мы счастливы. Потом вот эта новая цель, мечта, она приедается, надоедает, и мы, так как мы отождествляем себе, ну, свое счастье с какой-то следующей целью, мы опять ставим себе цель и опять туда бежим. И это постоянный процесс, бесконечен. И ум сам по своей природе, он не может остановиться, он вечно недоволен. И получается, что... Вообще, ум по определению это и есть несчастье, потому что ум это, ну, есть поиск, беспрерывный поиск, он всегда неудовлетворен, он пытается чего-то избежать, то есть уйти от чего-то, он всегда чем-то недоволен. Если вы обратите внимание, если вы еще не практикуете духовно или только начали, или к этому пришли как-то, то ум всегда недоволен. Он всегда либо чего-то ищет, либо чего-то убегает. Итак, ум по определению есть как бы несчастье. И, соответственно, чтобы прийти к истинному счастью, нам нужно из этого ума выйти. И как раз, когда мы из него выходим, мы снимаем рамки ограничения сознания в виде ума как раз. Эти рамки исчезают, и мы превращаемся как бы в сознание, в общее сознание, единое, неделимое. И это и есть счастье, и мы туда попадаем и становимся, безусловно, счастливыми. Это на самом деле так, и это можно проверить посредством, например, медитативных практик, потому что медитация — это, по сути, есть выход из ума. То есть, если вы понимаете, что вы сознание, а ум — это лишь ваша небольшая часть, то есть ваше ограничение, то вы как бы выходите из ума посредством медитации, вы останавливаете внутренний диалог и погружаетесь как бы в безмолвие. И вот это безмолвие — это то, чем мы являемся. И у всех вот этот внутренний диалог останавливается по-разному. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Все зависит от личности, от обособленного ума, которым владеет конкретный индивидуум. То есть у кого-то есть навязчивые идеи, и от них очень сложно уйти. То есть мысли постоянно крутятся и не дают нам покоя. И у кого-то меньше таких идей, или кто-то уже практиковал, и ему легче выйти. И опять же остаются вот эти остаточные на заднем фоне как бы мысли, которые не дают нам полностью погрузиться в безмолвие, и, соответственно, мы не можем полностью погрузиться и отождествиться с истинным «я», потому что полное отождествление или погружение, оно произойдет только в том случае, когда ум полностью остановится. Вот, это игра слов, то, что мы, ну, как бы ищем свое «я», то есть задача духовного пути — это, собственно, найти свою истинную природу, то есть мы неправильно отождествляемся, из-за этого все несчастья. Мы думаем, что мы человек или ум тела, а на самом деле мы тот, кто наблюдает за всем этим, то есть внутренняя сущность. Но опять же, это тоже как бы концепция, и это не конечный предел, то есть мы сначала понимаем, что мы наблюдатель, и что к нам, в принципе, не относится, то есть ум по отношению к нам является внешним, то есть объектом или инструментом. И, соответственно, мы начинаем отождествляться с наблюдателем, но это тоже не конечная точка. Конечная точка — это полное растворение или единение с бесконечностью, с безмолвием, с источником. И таким образом мы... Ну, это игра слов, которая говорит о том, что мы как бы ищем свой источник. На самом деле мы всегда им являемся, просто сам ум или мысли, они загораживают нам. Это как бы иллюзии, которые, ну, как тучи, да, на небе, вот, очень часто приводят такой пример, они перекрывают нам обзор, ну, или видимость того, что, ну, кто мы есть. То есть мы как бы забываем, кто мы есть, хотя мы этим продолжаем являться. И мы думаем, что мы вот это ограниченная сущность, и таким образом наша жизнь превращается в поиск, бесконечный поиск. Почему этот поиск происходит? Потому что ум обладает все-таки... Ну, вот этот источник, так как мы из него вышли, ну, или разотождествились, мы должны в него вернуться. И эта вот вся игра, которая происходит, она в итоге сводится к тому, чтобы мы нашли свой источник, вернулись в него. И чтобы мы, как бы, туда вернулись, ум обладает таким некоторым свойством, такой тягой к знанию, к поиску. И вот этот поиск, даже если его нет, он... Жизнь как бы заставляет его случиться, потому что жизнь подбрасывает нам какие-то задачи, сложности и так далее. И благодаря этим сложностям мы начинаем шевелиться, мы начинаем искать. То есть мы получаем либо столько боли в свою жизнь, что мы не можем ее терпеть, и начинаем путь духовного развития или поиск истинного «я». Так или иначе, нам приходится это делать. Мы сами сначала не понимаем, чего ищем, но в итоге мы понимаем, что мы ищем на самом деле истинное «я» или настоящее счастье. На самом деле, кстати, мы ищем не предметы и цели, а так как мы отождествляем счастье с этими предметами и целями, мы думаем, что когда мы их найдем, мы станем счастливыми. Может быть, кто-то это осознает, кто-то не осознает, но в итоге мы именно их пытаемся достичь для нашего счастья. И вот это счастье, такое псевдо-счастье, оно — это просто проекция настоящего счастья, ну, настоящего источника на нашу повседневную жизнь и как бы, ну, отражение, чтобы мы как бы искали счастье. То есть нам как бы в мире объектов, ну, вот так вот показывается вот это наше истинное «я», то есть через вот эти объекты оно проецирует себя в мир мыслей, в мир объектов. Итак, мы постоянно бежим и ищем. И, в общем, задача-то, собственно, и заключается в том, чтобы отождествиться обратно со своим истинным «я». А достигается это посредством безмолвия. В этом как бы и парадокс. То есть сам поиск источника на самом деле, ну, так как ум, он постоянно ищет, и сам процесс поиска закрывает нам наше истинное «я». То есть постоянный внутренний диалог, постоянное сравнение, постоянный поиск, движение — это все атрибуты ума. И чтобы нам как бы найти свое истинное «я», нам нужно как раз этот ум остановить. А в том и парадокс даже духовного развития в том, что мы, когда встаем на духовный путь, мы ищем свой источник, а сам процесс поиска является атрибутом ума. И мы как бы, получается, просто меняем поиск счастья в каких-то предметах на поиск счастья в духовном развитии. И таким образом сам поиск счастья в духовном развитии, он нас как бы, опять же, отталкивает от нашего истинного «я». И вот, в общем, суть-то к чему сводится? К тому, чтобы мы перестали искать. То есть перестали думать, перестали искать, перестали сравнивать, и у нас не было вот этого самого процесса поиска пути и так далее. И к нам в жизнь, ну, в общем, жизнь нас заставляет это делать. То есть если мы так или иначе не находимся на духовном пути вот на развитие, то жизнь нас будет заставлять, она будет нас пинать. Рано или поздно с нами что-то происходит с физическим телом, или там какие-то травмы, или какие-то неприятности. В любой жизненной сфере так или иначе нас жизнь заставляет. Это неплохо, это такой процесс, и просто нужно это осознавать и понимать. Дело в том, что когда мы встаем на путь духовного развития, начинаем медитации, там какие-то энергетические практики, у каждого это свое, а высшая ступень здесь — это работа через сознание, через сам ум, через обособленное сознание, я имею в виду. Ну, ум сам можно назвать обособленным сознанием, просто оно ограничено, поэтому оно и называется, собственно, обособленным. И вот самый верхний путь — это сам путь через ум, через понимание. Когда мы приходим к пониманию и к тому, как это все устроено, тогда мы как бы просто с помощью ума, без каких-то других практик, мы ищем свое истинное «я». Об этом отдельно я сделаю видео, чтобы было понятно, как это все работает. Так вот, мы находимся в уме, и к нам всегда будут приходить несчастья, будут счастливые времена, будут несчастные времена, потому что жизнь хочет, чтобы мы вернулись на духовный путь развития, и, соответственно, будет подкидывать нам всякие штуки не очень приятные. Вот. И когда мы все-таки находимся на пути духовного развития, а это приходит посредством учителей, книг, там, причем учителем может быть не физический человек, да, может быть книга, может быть какой-нибудь объект мира, да, то есть река, там, не знаю, костер, не знаю, дерево, цветок, да что угодно живое. Так называемый учитель, дело в том, что мы, когда его видим, так с нами разговаривает источник через что-то. Если мы обратим внимание, а мы обратим внимание рано или поздно, в каком-либо виде, каждому свое просто, кому-то книжку удобнее прочитать, кому-то на цветок просто посмотреть. И мы как бы встаем на этот путь, и кому-то даже, кстати, не надо интеллектуальное понимание, то есть ребята, которые от сердца, ну, через сердце идут, просто через эмоции там и так далее. Мне ближе интеллектуальный путь. И, соответственно, когда мы на него встаем, у нас жизнь начинает налаживаться. То есть дело-то в том, что когда мы понимаем, кто мы есть, и знаем, как к этому прийти, и начинаем практиковать возвращение к своему истинному «я», тогда неприятности из нашей жизни начинают уходить. И все сферы жизни начинают налаживаться. Поэтому я и говорю, что духовное развитие – это основа счастливой жизни. Во-первых, это, ну, по определению счастье и покой. То есть наше истинное «я», и когда мы к нему идем, и чем ближе мы к нему, тем мы спокойнее и счастливее. Но чем мы ближе, тем больше и сильнее проекция нашего истинного «я» на внешний мир, на мир мыслей и объектов. Таким образом, эта проекция, она влияет положительным образом на все сферы нашей жизни. И чем ближе к источнику, тем сильнее влияет, и, соответственно, все наши сферы жизни начинают... дела начинают налаживаться, то есть все лучше и лучше, то есть и финансовая сфера, и сфера отношений, и так далее, и так далее, и так далее. Причем работать можно решая некоторые задачи, да, ну вообще как бы задача-то в чем? Задача в том, чтобы отвязаться. Вот этот источник, он является еще и свободой. Свобода – это от мыслей и от эмоций. Эмоции – это очень сильная вещь, которая нас затягивает в вот эту паутину и не дает нам свободы действий. То есть она как бы затуманивает нам полностью глаза и дергает там за нитки, как марионетку. Таким образом, чем больше эмоций мы проявляем, особенно негативных каких-то, тем больше мы привязаны к чему-то. И, соответственно, у нас, вот заметьте, чем больше вы осознанны, ну, я думаю, каждый сталкивался с внутренним наблюдателем, когда ты со стороны смотришь на какое-то событие, оно может тебя сначала трогать, но чем больше ты его как бы наблюдаешь, тем легче решается эта задачка. То есть подобные события перестают, у них пропадает влияние на вас, они не вызывают больше таких эмоций сильных, негативных. И когда вы подобную ситуацию, на нее очень похожие, когда вы такую подобную ситуацию решаете, перестаете реагировать на нее, значит, у вас появилась некоторая степень свободы, то есть сознание выросло, и таким образом вы прекратили реагировать на ситуацию. То есть вы получили свободу действий, свободу выбора реагировать там, например, или не реагировать. То есть вы, конечно, можете погрузиться обратно в этот процесс, в это обстоятельство и как бы среагировать. А можете как бы выйти из него, посмотреть со стороны и сказать, да, ну, случилось, случилось. И получается, что вы становитесь все более свободным. И потом к вам приходит следующая задача. И, ну, жизнь вам подкидывает более сложная, более эмоциональная для вас. Ну, там, например, какой-то конфликт в семье, потому что человек близкий, и у вас больше эмоций проявляется, потому что для вас это важно. Когда вы решаете эту задачу, у вас сознание еще растет, то есть перестаете на нее реагировать. Или осознанно к ней подходите, видите, что человек негативит, вы должны понимать, что ну, он не может не негативить, например, потому что он проецирует свое состояние, может, его что-то гложет внутри, у него плохой эмоциональный фон, и он это свое состояние проецирует на любую ситуацию. Соответственно, он может вам просто нагрубить, но вы должны понимать, что он это делает неосознанно, а он это делает, потому что ему плохо. И, соответственно, когда вы это начинаете все осознавать, ваше сознание еще вырастает, вы получаете еще всю большую свободу. И тем самым приближаете к себе, к источнику или к сознанию, которое там в конце находится, к единому сознанию. То есть можно идти вот таким способом, а можно просто понять вот это все и начать двигаться определенным образом. Просто насчет практик, о практиках я поговорю, наверное, в следующем все-таки уроке. Но вот эти медитативные практики, они переводят наше внимание из мыслей, например, восприятие, когда мы воспринимаем, мы не думаем, соответственно, не запускаем никакие эмоции. Таким образом, получаем как бы отвязку от ума и выходим за пределы ума, попадаем как бы в настоящий момент, в саму жизнь, которая происходит, которая движется, которая живая. И мы как бы с ней сливаемся, и это и есть наш источник. И чем больше мы практикуем, тем больше мы погружаемся в этот источник, то есть или становимся истинным собой. И таким образом, приближаемся к своему истинному «я», и наша жизнь все лучше и лучше. И более того, к нам не приходят лишние неприятности, которые заставляют нас вставать на путь духовного развития, потому что мы уже на нем, зачем они нам нужны? И это такие процессы жизненные, которые происходят как бы автоматически, которые заставляют нас развиваться, но это и хорошо, потому что когда мы стоим на путь духовного развития, мы счастливы, и мы дарим счастье, мы улучшаем этот мир и мысленно, и действиями, и вообще все хорошо складывается, и мы понимаем, по какому пути нам развиваться, ну, что делать конкретно в жизни, в этой физической, ну и так далее. Одни плюсы, в общем, в этом, и все сферы жизни налаживаются и так далее. То есть примерно вот так все устроено, и, соответственно, нужно просто выполнять практики и вот это осознавать. Либо работать через сознание, через понимание, но это тоже отдельный урок я проведу, чтобы было понятно, как через это работать. Но каждому свое, каждый находится как бы... Это неплохо, что каждый на своем уровне находится, просто так есть. Кто-то на своем, кому-то ближе, например, практики какие-то энергетические, да, там антропии, ну, там, я имею в виду энергетические практики, ну, связанными просто с внутренними энергиями, кому-то ближе там мантропение, кому-то просто находиться в поле духовного учителя, кому-то еще что-то. Каждому, в общем, свое. Кому-то просто восьмеричный путь йоги. Вот. А кому-то путь вот сознания, путь понимания и посредством понимания поиск своего истинного я и правильное отождествление. Не забывайте, что мы уже есть источник, просто мы забыли об этом, и, в принципе, спешить никуда не надо, нужно просто делать. И само вот это понимание интеллектуальное, оно уже нас успокаивает, во-первых. А во-вторых, оно по зеркальному принципу, вот само это понимание, и которое перерастает постепенно в знание, оно отражается в реальном мире. Чем больше мы понимаем, что мы и есть уже источник, тем больше в реальном мире, ну, в физическом, я имею в виду, в мире мыслей и объектов, тем больше мы становимся в этом мире приближены к этому источнику. Это такой замкнутый цикл, который, собственно, раскручивает вот эту воронку в другую сторону. То есть от обособленного я, как тело, ум, к всему, к источнику, к единению, к любви, покою и счастью, безусловному. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, зовите друзей в группу. Всем счастья. Всем пока.